Глава последняя. Больше писать не о чем. В первый же раз, как я застал Тома одного, я спросил его, для чего он затеял всю эту историю с побегом, что он собирался делать, если бы побег ему удался, и он ухитрился бы освободить негра, который был давным-давно свободен. А Том на это сказал, что если бы нам удалось благополучно увести Джима, то мы проехались бы вниз по реке на плоту до самого устья, приключений ради. Он с самого начала так задумал. А после того Том сказал бы Джиму, что он свободен, и мы повезли бы его домой на пароходе, заплатили бы ему затрату времени, послали бы вперед письмо, чтобы все негры собрались его встречать, и в город бы его проводили с факелами и с музыкой, и после этого он стал бы героем, и мы тоже. А, по-моему, и без этого все кончилось неплохо. Мы в одну минуту освободили Джима от цепей, а когда тетя Салли с дядей Сайлосом и тетя Полли узнали, как хорошо он помогал доктору ухаживать за Томом, они стали с ним ужасно носиться, устроили его как можно лучше, есть ему давали все, что он захочет, старались, чтобы он не скучал, и ровно ничего не делал. Мы позвали Джима в комнату больного для серьезного разговора, и Том подарил ему $40 за то, что он был узником и все терпел и так хорошо себя вел. А Джим обрадовался и давай болтать. «Ну вот, Гек, что я тебе говорил? Что я тебе говорил на Джексоновом острове? Говорил, что грудь у меня волосатая, и к чему такая примета? А еще говорил, что я уже был один раз богатый и опять разбогатею. Вот оно и вышло, по-моему. Ну вот, и не спорь лучше в другой раз. Примета, она и есть примета». Попомни мое слово. А я все равно знал, что опять разбогатею. Это уж как пить дать.